Где бы ни поднимался вопрос о признании группы отдельной нации, а значит о признании ее права претендовать на политическую автономию, все упирается в одно. Говорит ли эта группа на отдельном языке или всего лишь на диалекте? Русские утверждают, что украинский или русинский язык – это диалект, подобно тому, как являются диалектами нижненемецкий, Плат-Дойч в Северной Германии и провансальский в Южной Франции. Чехи использовали тот же аргумент против политических притязаний словаков, а итальянцы против ретро-романского языка. Лишь несколько лет назад правительство Швейцарии предоставило ретро-романскому диалекту правовой статус национального языка. Нацисты объявили, что голландский – это не отдельный язык, а диалект немецкого. Плат, присвоивший себе статус самостоятельного языка. В политическую жизнь Швейцарии принцип национальности проник с запозданием. Можно выделить две причины, по которым Швейцария до сих пор так успешно сопротивлялась его разлагающему влиянию. Во-первых, это достоинство трех главных языков Швейцарии – итальянского, французского и немецкого. Знание любого из этих языков составляет важное преимущество для любого обитателя континентальной Европы. Если швейцарец немецкого происхождения овладеет французским или итальянским, он не только получит больше возможностей в бизнесе, но еще и откроет для себя одну из величайших мировых литератур. То же самое относится к швейцарцам итальянского или французского происхождения в случае овладения французским или немецким соответственно. Поэтому швейцарцы не возражают против двуязычного образования. Они считают, что их детям очень полезно знать еще один или оба главных языка страны. Но что даст французу бельгийского происхождения знание фламандского языка, словаку венгерского или венгру румынского? Образованный поляк или чех обязан знать немецкий, но для немца изучение чешского или польского будет пустой тратой времени. Это объясняет, почему в языковых условиях Швейцарии проблема образования не имеет важного значения. Во-вторых, это политическая структура. Страны Восточной Европы никогда не были либеральными. Из монархического абсолютизма они шагнули прямо в этатизм. Начиная с 1850-х годов они придерживались политики интервенционизма, которая захлестывает Запад лишь в последние десятилетия. Их непреклонный экономический национализм является следствием их этатизма. Швейцария накануне Первой мировой войны была еще преимущественно либеральной страной. После этого она начала скатываться к интервенционизму, и параллельно с этим нарастала серьезность языковой проблемы, итальянский иррадентизм в Тичино, пронацистская партия в немецкоязычных кантонах, французские националисты на юго-западе страны. Победа союзных демократических сил, несомненно, остановит эти процессы, но тогда залогом целостности Швейцарии будет тот же фактор, который способствовал ее созданию и сохранению в прошлом, а именно политические условия в соседних странах. В континентальной Европе в одном случае две нации разделены не по языку, а по религиозной принадлежности и алфавиту. Сербы и хорваты говорят на одном языке, но если сербы используют кириллицу, то хорваты – латиницу. Сербы исповедуют православие, а хорваты – католики. Я должен еще раз подчеркнуть, что расизм и соображение расовой чистоты и солидарности не играют никакой роли в европейской борьбе языковых групп. Националисты действительно в своей риторике часто говорят о расе и общем происхождении, но это всего лишь пропаганда, не оказывающая практического влияния на политику и политические действия. Напротив, имея дело с политическими проблемами и действиями, националисты сознательно и целенаправленно отвергают расизм и пренебрегают расовыми характеристиками отдельных людей. Немецкие расисты создали образ благородного немецкого или арийского героя. и дали детальное описание его физических характеристик. Каждый немец знаком с этим идеальным образцом, и в большинстве своем они уверены, что портрет верен. Но ни один немецкий националист никогда не использовал эту идеальную модель для отделения истинных немцев от неистинных. Критерием немецкости является не сходство с этим архетипом, а немецкий язык. Если немецкоязычные группы разделить по сходству с арийским прообразом, 80% немецкого народа окажутся не немцами. Ни Гитлер, ни Геббельс, ни большинство других сторонников немецкого национализма не походят на созданного расовым мифом героя-арийца. Венгры гордятся своим происхождением от монгольских племен, которые в раннем Средневековье завоевали страну и назвали ее Венгрией. Примечание: Хунгары – страна гуннов. Румыны похваляются своим происхождением от римских колонистов. Греки считают себя потомками античных греков. Ко всем этим утверждениям историки относятся скептически. Современный политический национализм их игнорирует. Для него практическим критерием национальности является язык, а не расовые характеристики и не доказательство кровного родства с благородными предками. Третье. Либерализм и принцип национальности. Враги либерализма не смогли опровергнуть учение либерализма о достоинствах капитализма и демократического правления. Достигли ли они большего в критике третьей части либеральной программы проекта мирного сотрудничества между разными народами и государствами? Отвечая на этот вопрос, следует еще раз подчеркнуть, что принцип национальности не является либеральным решением проблемы отношений между народами. Либералы настаивают на самоопределении. Принцип национальности – это интерпретация, данная принципу самоопределения народами Центральной и Восточной Европы, никогда толком не понимавшими значения либеральных идей. Это не усовершенствование, а искажение либеральной идеи. Мы уже показали, что французские и англосаксонские отцы либерализма просто не осознали возможных проблем. Когда эти проблемы встали во весь рост, период творческого подъема либерализма уже шел к концу. Великие борцы ушли, на сцене остались эпигоны, не способные успешно бороться с нарастанием социалистических и интервенционистских тенденций. Этим людям недоставало сил для решения новых проблем. Но бабье лето старого классического либерализма породило один документ, достойный великой традиции французского либерализма. Эрнеста Ренана, правда, нельзя счесть либералом. Плохо понимая экономические теории, он делал уступки социализму. В силу этого он слишком легко шел на компромиссы с антидемократическими предубеждениями своего времени. Но его знаменитая лекция «Что такое нация», прочитанная в Сорбонне 11 марта 1882 года, представляет собой великое порождение либеральной мысли. Она явилась последним высказыванием старого западного либерализма по проблемам нации и государства. Для правильного понимания идеи Ренана необходимо вспомнить, что для французов, как и для англичан, термины «нация» и «государство» являются синонимами. Когда Ренан спрашивает, что есть нация, он подразумевает иной вопрос – что должно определять границы разных государств? И его ответ таков – не языковое сообщество, не расовое сродство, основанное на происхождении от общих предков, не религиозное сродство, не гармония экономических интересов, не географические или стратегические соображения, но только право народа самому определять свою судьбу. Нация – это следствие того, что люди решили жить в одном государстве. Большая часть лекции посвящена демонстрации того, как возникает дух национальной принадлежности. Нация – это душа, духовный принцип. Нация, говорит Ренан, ежедневно подтверждает свое существование, проявляя волю к политическому сотрудничеству в рамках одного государства, ежедневно проводя плебисцит по этому вопросу. Соответственно, нация не имеет права сказать провинции «ты принадлежишь мне, я хочу взять тебя». В провинции живут люди. Если кто-то в этом случае должен быть услышан, то именно они. Пограничные споры следует решать с помощью плебисцитов. Важно понять, чем такое толкование права на самоопределение отличается от принципа национальности. Право на самоопределение, которое имеет в виду Ренан, это право не языковых групп, а право отдельного человека. Источником его являются права человека. Человек принадлежит не расе и не языку, он принадлежит самому себе.